Осенние покровы, измученный фюрер планеты. Наслаждайся рождением сверхновой, наслаждайся олеющим летом. Не претендуя на царство, не растрачивая времени в суе, я выем в себе государство волшебным внутренним хуем. Священная ложь, существует священная подлость, существует священная низость, существует священная чаша. Волшебный